Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Натальи Кугушевой. Наталья Петровна Кугушева, русская поэтесса. Родилась 24 сентября по старому стилю 1899 года в городе Москва в княжеском роду Кугушевых. Сей княжеский род был богатым и весьма разветвленным, владел имениями в Пензенской, Тамбовской, Тульской и Уфимской губерниях. Впрочем, в этом раскидистом родословном древе не так-то просто отыскать нашу героиню. Ныне даже имя отца поэтессы называется с некой долей вероятности. Родителя своего Петра Ивановича Кугушева Наталья видела лишь в раннем детстве и почти не помнила. С 1904 года он жил постоянно за границей и развелся с женой. Мать поэтессы, урожденная Шильдер, из дворянского рода прибалтийских немцев, вышла замуж вторично. Точно неизвестно, при каких обстоятельствах, но Наталья Кугушева в детстве повредила позвоночник, оставшись на всю жизнь горбуней. Детство Наташи прошло в основном в Москве, по ее собственным словам, в чрезвычайно фешенебельных кварталах и домах. Однако в 1914-15 годах она с матерью жила в Уфе. Впоследствии в одном из своих писем поэтесса писала так: «Я очень любила уходить на меловые утесы над рекой Белой. Там ложилась на живот и смотрела вниз. Или стояла на утесе и громко читала, кричала свои стихи. Читала много, а книги брала в Аксаковской библиотеке». Писать собственные стихотворения Наталья начала еще в детском возрасте. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание биографии поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Над звоном нив моя ль тоска тоскует». Над звоном нив моя ль тоска тоскует. Не мой ли голос гулкий крик подков? Веду я песенку простую, ношу на пальце медный ободок. Бегу к реке, девчонкою веселой, в моих глазах не зелень ли волны? Поют в руках некрашенные весла, шумят леса полдневные псалмы. Я затерялась в золоте осеннем, не знаю, где пределы для меня. Во мне душа деревьев и растений, моей душою травы прозвенят. Волна и я. Мы зыблемся от ветра. Во мне и в ней разгулы вольных дней. В нас отражаются восходы и рассветы. Мы музыкой качаем путь к луне. Стихотворение «Я слишком люблю тебя, солнце земное». Я слишком люблю тебя, солнце земное, закатов прозрачную акварель, восходов пастушескую свирель и яростный ливень полдневного зноя. И в каждой ромашке твое отражение качается радостно диск золотой, подсолнух надменный, высокий, прямой. Твое повторяет, о солнце, движение. В зеленой траве распускаются маки, то пурпур заката на землю упал, то с ягод рябины восход запылал осенним оранжевым лаком. Стихотворение «На влажный берег выйти». На влажный берег выйти, росой промыть глаза. Тоскует сердце выпью в болотистых низах. Над головой прозрачный и розовый восход, и берег зыбью схвачен под старою ольхой. Осоки звонкий шелест качает берега. и грязью голубеет расхлябанная гать. Курятся сосны тонко смолистым янтарем, и перепевом звонким сплетаются с зарей. Иду, хватают травы и стелятся у ног. Двойник мой плавит заводь, зажегшийся волной. Стихотворение «Тополями пропахли шальные недели». Тополями пропахли шальные недели, каждый день, как осколок расколотых лет. Это юность моя по старинным пастелям отмечает взволнованно стершийся след. Не по четкам веду счет потери находок, не по книгам считаю количество строк, по сгоревшей судьбе только скрипы повозок до стихов зацветающий дрог. В 1917 году Наталья Кугушева окончила гимназию в Москве и некоторое время трудилась библиотекарем. В 1918 она участвует в создании Всероссийского союза поэтов, заседает в кафе «Домино», читает стихи на поэтических вечерах. Вот как ее описывала в «Теле та» Надежда Вольпин. Талантливая Наталья Кугушева, в прошлом княжна. Девушка с красивым лицом, длинными стройными ногами, синими печальными глазами и чуть приглушенным чарующим голосом. В 1921 и 1922 годах Наталья учится в Высшем литературном художественном институте имени Валерия Яковлевича Брюсова. Также в начале 1920-х были подготовлены к печати два сборника стихов поэтессы Натальи Кугушевой «Некрашенные весла» и «Проржавленные дни». Причем первый из них даже печатно анонсировался в изданиях литературной группы «Зеленая мастерская». До середины 1920-х поэтесса изредка печатается в некоторых периодических изданиях, альманахах и антологиях. Правда, ее публикации того времени очень малочисленны. Три стихотворения в «Балтийском альманахе» в Каунасе, три в московских сборниках «Новые стихи». Некоторое количество стихотворений удалось напечатать в рязанских сборниках и изданиях «Киноварь», «Коралловый корабль», «Из недр земли», «Плетень» и «Голгофа стров». И одно стихотворение в московском сборнике «Литературный особняк». Наталья Кугушева состоит почти во всех литературных организациях города Москвы, в том числе в таких, как «Литературный особняк», «Желтый дом» и «Зеленая мастерская». В круг ее общения входят Сергей Есенин, Борис Пастернак, Алексей Крученых, Рюрик Ивнев, Вениамин Каверин и другие известные литераторы. Однако подготовленные ею к печати два сборника стихов так и не были изданы. С середины 1920-х годов публикации Кугушевой, и до того весьма редкие, почти вовсе сходят на нет. Стихотворение, напечатанное в 1929 году в сборнике «Литературный особняк», оказалось ее последней прижизненной публикацией. Стихотворение «Песенка» посвящено Вячеславу Ковалевскому. Струится белый балахон, бубенчики звенят. Скажи, скажи, каким стихом ты воспоешь меня? Декоративная заря, горят гвоздики губ. Не надо сердце укорять, пускай часы бегут. А в сердце тонкая игла, бубенчики звенят. Моих ты не забудешь глаз и не поймешь меня. Струится белый балахон, на нем след красных губ. Я больше не хочу стихов, я сердце берегу. Глаза придвинулись к глазам, гримасы губ больней. Ты лентой пестрой обвязал, любуясь косы мне. Твое усталое лицо, бровей больных излом, звенит жених мой бубенцом, и весело, и зло. Стихотворение «Сегодня закат, как зарево». Сегодня закат, как зарево. Полнеба горит огнем. Сегодня читаю заново любовь во взгляде твоем. Как много в нем грустной нежности, неверия и тоски. И веет холодной свежестью пожатие твоей руки. Пусть сердце твое заковано в железную чешую. Влюбленное и покорное, я тихо тебе пою. Стихотворение «Не ляжет снег на длинные недели». Не ляжет снег на длинные недели и не запорошит холодных вечеров. Мои шаги застыли на пределе немыслимых и несказанных слов. Твоих ли глаз прочитаны страницы, и мне ль сберечь их невозможный смысл? Клоню беспомощно усталые ресницы над грудами декабрьских грозных чисел. Стихотворение «Я к тебе протягиваю руки». Я к тебе протягиваю руки, я зову тебя, но ты не слышишь. И, аккомпанируя разлуки, частый дождь стучит, стучит по крыше. Из-за сопок выплывает туча, сизая, с лиловыми краями, и блестит под молнией летучей огнедышащими парусами. Я зову тебя, но ты не слышишь. Я тихонько двери открываю. Залетевший ветер влагой дышит и листы из книжки вырывает. В самом начале 1920-х годов Наталья Кугушева вышла замуж за писателя-самоучку Михаила Гордеевича Сивачева, который был старше ее на 22 года. В молодости он трудился кузнецом, но потерял трудоспособность. Муж поэтессы был автором романа «Записки литературного Макара» и благодаря протекции Максима Горького добился в те годы определенной известности. Многие пары Кугушева-Сивачев удивлялись, но, как ни странно, этот семейный союз был, по всей видимости, довольно счастливым, хотя о жизни Кугушевой в этот период времени известно очень мало. В 1937 году Михаил Сивачев скончался, и спустя некоторое время Наталья Кугушева выходит замуж вторично и вновь за личность не менее экзотическую – инженера-пропагандиста кремации, автора трижды издававшейся монографии на эту тему «Огненное погребение» Гвида Габриэлевича Бартель. Второе супружество поэтессы оказалось не менее счастливым, чем первое. Однако вскоре после начала Великой Отечественной войны, летом 1941 года, Гвида Бартель, как этнический немец, был отправлен в ссылку в Казахстан. И Наталья Петровна, как верная жена, последовала туда вместе с ним. В октябре того же 1941-го они прибыли в Казахстан и были размещены в колхозном поселке номер 9 в 127 километрах от Караганды. Стихотворение «Безмолвна степь». «Безмолвна степь». И птицы не поют, от трав сухих нежней благоуханье. Я провожаю молодость свою в краю чужом, в краю изгнания. Горька земля здесь, бледные цветы звенят фарфоровыми лепестками. Под небом выгоревшим и пустым качается полынь и розовеют камни. стихотворение «Когда ты бываешь тусклым». Когда ты бываешь тусклым, как хмурый сентябрьский день, в душе моей тихо и пусто, и жить мне, и думать лень. Я грустно стою на распутье, куда-то летят надо мной разорванные в лоскутья осенние тучи тоской, и ветром, как я, гонимы, бездомные, как и я, неведомые пилигримы по темным путям бытия. И хочется плыть за ними, бездумный, беззвучный быть, не плакать слезами злыми, слова твои злые забыть. Стихотворение о Москве. Ах, пройтись бы по улицам московским, поглядеть на липы Поварской, постоять у древних стен кремлевских, обойти кругом бульвар Тверской, в переулках старого Арбата каждый камень близок и знаком, как прекрасен в зареве заката каждый садик, каждый тихий дом. Постоять на шумном перекрестке нищенкой с протянутой рукой, где-нибудь у каменного моста или на углу Страстной. Может быть, и вы пройдете мимо, статный, ладный, не узнав во мне ту, которая была любимой, ту, которой пели песни о весне, ваших стров изысканные метры, ту, с которой ночи напролет вы бродили под весенним ветром над Москва-рекой, встречая ледоход. Стихотворение Демьянова «Легкие ветки качались». Демьянова «Легкие ветки качались», в апрельский закат уходили поля. Прозрачной прохладе весенней печали навзрыд соловьями гремела земля. В сады над рекою падала с неба крутая и розовая луна. В сады, опушенные розовым снегом, из города музыка шла и весна. Ты помнишь, мы долго бродили с тобою, в клину за рекой загорались огни. За музыкой шли мы, как шли за судьбою, в огромном сверкающем мире одни. Немного обустроившись и наладив сносную жизнь в ссылке под Карагандой, Наталья Кугушева была потрясена новым событием. 5 января 1942 года ее муж был арестован. Карагандинским НКВД Гвидо Габриэлевич Бартель был осужден на 10 лет исправительных трудовых лагерей и погиб в заключении в мае 1943-го, о чем Наталья Кугушева узнала лишь 3 года спустя. После этих событий она захотела уехать в Москву, но попытки вернуться окончились ничем. Формально препятствий для ее возвращения не было, ведь она последовала за мужем в ссылку добровольно. К тому же у нее был вызов в Москву, где родная тетка была готова ее к себе прописать. Но советская карательная машина не выпустила попавшую в свои шестеренки жертву. Наталья Кугушева осталась в казахстанском поселке на долгих 14 лет. Тем не менее, к ней вернулась потребность писать стихи, которые она посылала в письмах узкому кругу своих друзей и добрых знакомых. Вот как об этом писала сама поэтесса. «Стихов много, и самое страшное, что все они, если я умру, пропадут. Кто-нибудь будет ими разжигать печку. Есть и плохие, но немало и довольно хороших. Мне жаль их больше, чем все остальное в жизни. У меня есть новая тетрадь, куда я их переписываю, и есть старая, еще московская, где много стихов в черновиках, которые надо еще найти и раскопать в залежах». В начале 1950-х годов Наталья Кугушева отправляет в Москву несколько экземпляров своих стихов, так называемый «Казахстанский дневник». Увы, почти все были утрачены. Но, к радости, один экземпляр все же был сохранен. Стихотворение «Не гнев и не жалость» посвящено подруге Марии Николаевне Яковлевой. Не гнев и не жалость, учись глубине и молчанию. Высокие звезды, великий и мудрый покой. И помни, в сокровищницу мироздания бессмертную душу ты смертную вносишь рукой. Бессмертной душе не страшны никакие угрозы, ни бед, ни утрат победившему страх не дано. И пламенем белым далекой мистической розы пусть будет земное скитание озарено. Стихотворение «Жизнь ставлю томиком на полку». Жизнь ставлю томиком на полку среди других веселых книг, и пыль покроет втихомолку ее шагреневый парик. Пусть время желтым ногтем метит тугую кожу корешка и прорисовывает ветер в листах заставками века. Когда-нибудь найдут на полке, неповторяемый никем, мой стих, отравленный и колкий, и жизнь в старинном корешке. В начале 1956 года для Натальи Петровны Кугушевой приходит долгожданное разрешение на выезд из Казахстана в Москву. Но в Москву ей ехать некому. Тетя ее умерла, а больше из родных никого нет. Поэтому 5 мая 1956 года она отправляется в Малый Ярославец, где живет ее подруга Мария Николаевна Яковлева. С проживанием дело разрешилось, а вот с денежным недостатком поэтесса боролась как могла, так как пенсию ей назначили очень маленькую. Еще в Казахстане, по совету друзей, она пыталась пройти протаренными тропинками писателя, ищущего заработка, и сочинила детское стихотворение о мышах, но журнал «Мурзилка» его отверг. Потом отправляла в Алма-Ату предложение перевести что-нибудь из казахской поэзии. Алма-Ата промолчала. Сочинила просоветское стихотворение, но оно осталось неопубликованным. Моссовет отказал ей в комнате, а Союз писателей – в писательской пенсии. В октябре 1956 года она писала в письме другу: «С голоду, конечно, я не умираю, просто скучно. Но не от этого у меня тоска. Такого длинного периода молчания у меня давно не было. Как уехала из своего Казахстана, так и замолчала. Все чужое, дома нет, нет даже своего стула». К 1960 году Кугушева почти ослепла. Это заметно потому, как от письма к письму деформировался ее почерк. 12 апреля 1960 года она уже не пишет, а диктует: «Я в очень плохом состоянии, совсем ослепла. Сейчас хлопочут о моем помещении в инвалидный дом. Литературный фонд во мне не принимает никакого участия. Моя близкая подруга умерла, другая заболела. Помочь мне некому». В 1961 году Наталья Петровна была помещена в дом престарелых на станции Кучино, близ города Железнодорожный в Подмосковье. Стихотворение «Нелепых дней случайный ход». Нелепых дней случайный ход и нужных слов неповторимость. Мне каждый день в окно восход бросает новую немилость. Я каждый день тебе молюсь, вся жизнь моя – твоя ошибка. Меня вскормили ты, да Русь, да ветер северный и зыбкий. и зреют, зреют семена в душе нелепостью смущенной. Но свято ваши имена я чту, как клад запечатленный. Когда же дней случайный ход порвется, как и все случайно, в последний мой земной заход откройте мне земную тайну. Явный мир Натальи Петровны Кугушева покинула на 65-м году жизни. Она скончалась 22 апреля 1964 года в доме престарелых на станции Кучино под Москвой. Могила поэтессы не сохранилась. В завершение выпуска передачи по творчеству поэтессы Натальи Петровны Кугушевой прозвучит стихотворение «Память». Сложить аккуратно и крепко, вложить, запечатать воском. И пусть сохраняет клетка в глубокой ячейке мозга, как в сотах воспоминания о солнечных пятнах дорожки, о легком благоухании на клумбе душистых горошков, о музыке и о слове, как музыка прозвучавшем, о встрече с тобой, о любови, строкой у крылатой ставшей, и облако над степями, и синий дымок над хатой, пусть мудрая копит память в сокровищнице богатой. Творческое наследие Натальи Петровны Кугушевой, вопреки всем обстоятельствам, сохранилось с изрядной полнотой. При жизни ей удалось напечатать менее 30 стихотворений между 1920 и 1929 годами. Только спустя 30 лет после ее смерти стихи поэтессы начали свой путь к читателям и ценителям поэзии. Некоторое количество стихотворений Кугушевой были напечатаны в изданиях «Строфы века» в 1995 и «100 поэтесс Серебряного века» в 1996. В 2003 году был издан сборник стихов поэтессы «Некрашеные весла». А в 2011 году в издательстве «Водолей» в серии «Серебряный век» «Паралипоменон» вышла книга Натальи Кугушева «Проржавленные дни. Собрание стихотворений». Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!